Сейчас же, кроме бросающейся в глаза худобы, он ничем не отличался от обычного горожанина. Лицо было гладко выбрито, волосы подстрижены, одежда чистая и опрятна. То ли он сам взял себя в руки, то ли кто-то его заставил. «Восплачь, Девран, ибо святое сердце твое гнило и тухло, и не способно защитить тебя от зла. Гниль, гниль, вот она, эта гниль!» Голос человека поднимался все выше, на последнем слове буквально ввинтившись в уши, а сам он, развернувшись резким обвиняющим жестом, указал на замерших на ступенях жреца и девицу. Я заметил, что едва человек начал выкрикивать свои слова, все люди на площади остановились и развернулись к нему. И никто, даже стражники, которых тут было немало, не пытались его как-то остановить, стащив, например, вниз и заставив замолчать. Магию тоже никто не призывал. Лицо девицы побелело. Она испуганно огляделась. Следуя жесту кричавшего, на нее сейчас смотрели все, и, вскрикнув, кинулась бежать вниз по лестнице и дальше, куда-то за храм. А жрец, на которого затем переместились взгляды, не додумался ни до чего иного, кроме как шагнуть назад ко входу и спрятаться внутри здания. «Гниль!» — еще раз выкрикнул странный человек, потом отвернулся от храма и указал рукой на обитель. «Вижу! Великое зло вижу! Великую тьму вижу! Восплачь, Девран! Восплачьте, люди, ибо недолго вам осталось!» За последним словом последовала вспышка, будто ярчайший солнечный блик, на мгновение ослепив меня. А когда я проморгался, на статуе уже никого не было, и нигде на площади этого странного человека я тоже не увидел. Все остальные, кто до того стоял и молча слушал, тоже начали озираться по сторонам. Зашевелились, заговорили, кто-то что-то закричал, где-то в стороне заплакал младенец. Что это была за магия, которую странный человек наложил на всех, заставив так послушно ему внимать? Должно быть что-то духовного порядка, воздействующее напрямую на разум, наподобие ментального давления. «Вот он!» — раздался голос неподалеку. «Тот самый, который вел еретические речи! Это он помог святотатцу!» Стражник Сантори, недавно угрожавший мне залами покаяния, показывал на меня несколько мрачно выглядящим достойным братьям, прежде стоявшим у ворот обители.